Глава 25. Когда выломали дверь, Трясогузов сидел спокойно в своем кресле и, ничем не выдавая волнения, равнодушно смотрел на тех, кто сюда ворвался. Это были те же самые люди в черных костюмах, которые на днях приходили за малышом, когда отводили его на допрос к Горелкину. «Где он?» – вскричал тот, что был повыше. «Без понятия, о ком вы, но попрошу покинуть помещение». Вдруг выпалил Трясогузов, нисколько не опасаясь, что его вытряхнут сейчас из кресла и... «Где Демидов?» – чуть тише повторил тот высокий. «Вот у него и спросите», – ответил Трясогузов. «Совсем оборзел инвалид?» – спросил второй, тот, что был ниже ростом. «От такого же слышу», – ответил толстяк. «Ладно, пойдем отсюда», – сказал высокий. «А может, осмотреть здесь все?» – не хотел униматься низкий. «В санузле еще не шмонали». «Да тут и санузел есть? Ну, тогда давай заглянем, хотя...» Не обращая внимания на Трясогузова, перегородившего вход своей коляской, высокий легко его отодвинул, продемонстрировав недюжинную силу, и в два шага преодолел пятиметровое расстояние до санузла. Трясогузов выкатил глаза. Таких длиннющих ног он в жизни не видел, точно у аиста или жирафа. Высокий с шумом открыл дверь, ударившую ручкой о прилегающую стену. При включенном свете он быстро обшарил взглядом неуютное помещение с маленькой раковиной и ванной, прикрытой зеленой балоньевой шторой. Он отодвинул штору и, убедившись, что за ней никто не прячется, обернулся и крикнул своему напарнику, что все чисто. «Ладно, тогда пойдем», — ответил низкий. «А извиниться?» — спросил Трясогузов. «Чего?» Не понял его низкий. «Да я сейчас тебе...» «Успокойся, Чиж, пойдем уже», сказал высокий, легко подтолкнув его в спину. Они уходили, а Чиж все оглядывался, злобно зыркая на толстяка и что-то при этом говоря обескровленными белыми губами. «Смотри у меня», прочитал толстяк по его губам последние слова, когда службисты выходили из зала. Трясогузов понял, что это относилось непосредственно к нему, и впервые в жизни ему по-настоящему стало неприятно от этих угроз, которые были не игрой, а вполне себе реальным жутким предупреждением. Да, эти ребятки не будут церемониться, и в случае чего могут огреть дубиной по хребтине. «Доказывай потом, что ты не осел», – подумал Трясогузов и передернул плечами. Ему стало отвратно на душе, когда он ощутил себя абсолютно бесправным на этом объекте. «Хоть беги отсюда со всех ног», — сказал он, проезжая мимо Аркадия. Аркадий отвлекся от очередной игрушки. «Что вы сказали?» — спросил он, явно пребывая сейчас в другом мире, наполненном мультяшными чудовищами, для которых точное действие компьютерной мышки было смертельным. «Ничего, это я так сам с собой разговариваю». Аркадий отвернулся, побежав на вершину какой-то ядовито-зеленой горы, чтобы оттуда сбросить камень. Монстр уже приготовился к своей неминуемой смерти и с нетерпением ждал, когда эта каменюка прилетит ему в голову. Трясогузов посмотрел в свой монитор на Эверест. Там по-прежнему стояли ракеты, только было их не 25, а 18. И когда они успели 6 штук выпустить? Он помнил, что было 3 залпа, как сказал ему Аркадий. Потом прилетела ракета с Фаяла, убившая корабль около северного берега. Остальное будто прошло мимо его внимания. «Аркаш!» – окликнул он заядлого игрока. «Аюшки!» – отозвался тот. «Ты мне сказал, что было только 3 выстрела с Эвереста, помнишь?» «Ну да», – ответил тот, не отрываясь от игрушки. «Сейчас у этих умников стоит 18 ракет. Куда подевались еще 3?» Аркадий не отвечал, истребляя монстров с невероятной скоростью. Отвлекаться было нельзя, иначе можно потерпеть поражение и легко вернуться на тот уровень, на котором был полчаса назад. Трясогузов прекрасно понимал тяжелое положение игрока и, тем не менее, сделав жалостливое лицо, сказал: «Слышь, герой, ты там еще не очумел от великой битвы?» «А?» – спросил Аркадий, не услышав толстяка. «Я говорю...» «Нет, бестолку», – сказал сам себе Трясогузов. «Ладно, пойдем другой дорогой». Он выехал из своего ряда и направился к Колоскову. «Сергей Трофимович», — сказал он, увидев узкую спину в бежевой рубашке. Лопатки шевелились под тканью. Колосков торопливо щелкал кнопками на панели управления своих камер, стараясь найти что-то необходимое ему в данный момент. Трисогузов знал, что отвлекает старшего пультовика от важного дела, но ему нужно было решить мучивший его вопрос. «Чего тебе?» – буркнул Колосков, когда Трисогузов нарочито громко кашлянул за его спиной. «Тут у меня вопросик один назрел, как черей. Куда подевались три ракеты с Эвереста?» «Не понял тебя», – отозвался Колосков. Трисогузов молчал, выжидая, когда эти слова дойдут до Колоскова. Через несколько секунд он прекратил щелкать кнопками и повернулся на своем кресле. «То есть ты хочешь сказать, что...» Он уставился на толстяка, а потом резко повернулся обратно. «А ну-ка мы его сейчас найдем». Он вновь щелкнул кнопками, найдя Эверест. «Так, что мы имеем? 18 стоит здесь, 3 выпустили, а было 25. Ну да, где же 3? А, Трисогузов, это я у вас спрашиваю», — ухмыльнулся толстяк. «А я откуда знаю?» — ответил спокойно Колосков. «Куда-то они их пульнули. В чем проблема-то?» «Как-то в чем? Мы же должны знать, куда их дели». Колосков замотал головой, не отходя от монитора. «Ничего мы не должны. Пусть другие об этом думают. Может, их закинули на Санта-Марию или еще куда. Почему у меня должна об этом голова болеть?» Трисогузов почесал в затылке. «Так-то оно так, но все же было бы, по-моему, правильно сделать хоть какой-то учет или там...» «Чего ты все бубнишь, Трисогузов? Хочешь, делай. От меня только отстань. Не видишь, я занят». «Понял, ухожу», — ответил толстяк и укатился к себе. «Может, он и прав, этот Колосков, чего лезть туда, куда никто не просит? Ну, пропали три ракеты, чужих, между прочим. Вот пусть они сами, эти диверсанты, и отчитываются перед своими боссами». Успокоившись этой мыслью, Трисогузов вновь посмотрел на Эверест, в третий раз пересчитав оставшиеся ракеты. Не увидев ничего нового, он переключился на склады, где только-только справились с пожарами. В опускавшихся на остров сумерках стали загораться фонари. Трисогузов вновь переключился на Эверест, чтобы посмотреть, не изменилось ли что за 10 минут. Нет, все было тихо. Работяг, ставивших ракеты, он не видел все это время и только сейчас подумал о том, что напрочь о них забыл, когда был занят другими делами. Странная реакция его мозга испугала толстяка – помнить лишь о ракетных выстрелах и совершенно забыть о тех, кто их произвел, глупость неимоверная. «Аркаш!» – снова окликнул его Трисогузов. Тот, очевидно, проиграл в битве с монстрами, потому как снова тащился на гору, где его уже ждал заранее приготовленный камень. «Ась!» – отозвался тот. «Слушай, а куда делись работяги с Эвереста?» «Какие работяги?» «Ну, которые по нам стреляли». «Ах, эти? Так к ним же отделение автоматчиков направили. Генерал тот Анисимов, кажется, отрядил для расправы верных своих солдат. Ну и вот». «Что вот?» «Расстрел на месте, как и положено в таких обстоятельствах», — ответил Аркадий. «Альфред Семенович, прошу вас, не доставайте, а то меня опять сожрут», — прогундосил Аркадий, не отрываясь от монитора. «Ладно, живи», — сказал Трисогузов и вернулся к своему столу. «Спасибочки», — ответил Аркадий и полез на мультяшную гору. Что и говорить, смотреть было больше не на что, все успокоилось и стало впадать в спячку. Это было как раз то время, когда могло начаться что-нибудь интересное, но Трисогузов уже этого не увидит. Приехал напарник, злобный карлик, ночная смена, которая длилась около месяца. «Еще одна смена, и будешь ездить сюда по ночам», – радостно сказал карлик Трисогузову, выкладывая из сумки на стол свои пожитки. «А если я не хочу?» – отозвался толстяк. «Куда ты денешься с подводной лодки? Как миленький пойдешь?» Ухмыльнулся карлик, не глядя на толстяка. «Ладно, давай веселым. Чего там у нас новенького?» «Ну, про обстрел ты уже знаешь, да?» «Ты издеваешься? Весь день трясло. Давай по делу говори, иди уже спать». Трисогузов прекрасно знал, что при обстрелах трясло в нескольких точках острова. Комната отдыха, в которой проводил выходные часы карлик, как раз входила в это число чувствительных мест Цитрона, испытывая на себе все толчки от взрывов. Толстяку просто хотелось позлить гнома, сегодня на других оторваться не удалось, а вот этот – самая подходящая мишень. Альфред называл про себя таких вот жертв «подушками для иголок», Но карлик, как ни странно, всегда достойно отвечал на выпады толстяка, давая ему иногда такой сдачи, что тот аж по 5 минут не мог прийти в себя после обмена любезностями. «Короче», — сказал Трясогузов, — «куда-то пропали 3 ракеты с Эвереста. Я задал этот вопрос Колоскову, но ему, как оказалось, плевать на пропажу. Дальше связь целые сутки отсутствовала, нет ее и до сих пор. Что еще? Пожары в ангарах, корабль подбили, дверь вон к старшему смены сломали. Вот, пожалуй, и все». «А кто дверь сломал?» – спросил карлик. «Тебе не все ли равно? Не ты же там был в тот момент». «Еще скажи, что там был ты», – сморщил лицо карлик, как бы говоря, что он заранее не доверяет словам толстяка. «Можешь себе представить, да, я там был. И какого лешего ты там делал?» Толстяк вздохнул. «Пока, работничек, некогда мне с тобой лясы точить», – ответил он и поехал на выход. «Странный какой-то», – сказал карлик, обращаясь к Аркадию, обернувшемуся в этот момент, чтобы посмотреть, из-за чего идет сэр Бор за соседним столом. «Да сами вы», – ответил ему Аркадий и вновь вернулся к игрушке. Пришел малыш. Увидев, что место Трясогузова уже занял его сменщик, он пошел в свою комнату. Разбитая дверь его нисколько не удивила. Он сразу понял, кто приходил по его душу. Неутомимый Горелкин, очевидно, не понял, что не стоит с ним связываться. «Ну что ж», — подумал малыш, — «я тебе напомню, кого можно трогать, а кого нельзя». Он решил, что сам к нему пойдет, и, может быть, даже сегодня, если у него не кончится рабочий день. Хотя у следаков рабочие дни не заканчиваются даже во сне. «Ладно, решим», – тихо сказал малыш, открывая разбитую дверь и осторожно огибая острые щепы, торчавшие из сломанного косяка. Он зашел внутрь, ничего больше не тронули. Мониторы стояли на месте целые и невредимые. Он погладил рукой по пыльному экрану и, увидев, какой серой стала ладонь, зашел в санузел. Включил свет, воду, вымыл руки. – И только сейчас малыш обратил внимание на одну деталь, красноречиво говорившую о том, что здесь-то они тоже побывали. Он определил это по сдвинутой шторке, закрывающей ванну. По его давней привычке после приема душа он оставлял шторку закрытой, чтобы та не плесневела от попавшей на нее воды. Теперь же ее сдвинули на несколько сантиметров, что могло говорить лишь об одном – кто-то сунул сюда свой любопытный нос. Он открыл дверцу в нише под ванной и, найдя кейс с масками, облегченно выдохнул. Для верности он набрал код на замке и, щелкнув кнопками, распахнул чемоданчик. Он снова выдохнул, убедившись, что и впрямь все хорошо. Сюда никто не сунулся. Малыш закрыл дверь санузла на защелку и, сделав процедуру по замене маски, вышел наружу. «Колосков!» – сказал он в распахнутую дверь кабинета. «Пошли курьера за слесарем, пусть мою дверь починят». «Дверями вообще-то плотники занимаются», — ответил Колосков. «Да мне какая разница, пусть придет хоть кто-нибудь. Я не могу оставлять кабинет открытым». «Будет сделано», — ответил сотрудник и пошел искать, кого бы отправить к слесарям. «Гребняв!» — крикнул малыш вглубь зала. Тут же появился тот самый маленький очкастый умник, который 1,5 часа назад доходчиво разъяснил малышу вопрос о работе местной почты. «Будешь сидеть в моем кабинете, пока не придет слесарь, и чтобы больше сюда никто не смел входить. Понятно?» «Да», — ответил Гребнев. «Только как же моя работа?» «Какая еще работа?» — вздохнул малыш. «Следить за камерами». «Тут что, народу мало, чтобы за ними следить?» Он обвел рукой помещение, в котором сидело 50 или 60 сотрудников, уперевшихся взглядами в разные точки наблюдения. «Так, задание я тебе дал, исполняй». «Понял», — ответил тот. Малыш с тоской посмотрел на свои мониторы. Включать их бестолку, ослепшие спутники 2 сутки не могли открыть своих глаз. Неужели вражьи хакеры умнее наших, по сути, таких же хакеров, которые вмиг стали хорошими, распашут на благо Цитрона, — подумал малыш. Выходит, что либо наши не справились с атакой, либо чужакам кто-то помогает изнутри. Эти рассуждения терзали не только малыша, но и всех тех, кто сейчас решал технические проблемы, а именно ребят из информационного центра. Относительно недавний инцидент с проникновением в этот центр всплыл в памяти малыша, хотя на тот момент он был занят другими делами, проводил свою операцию на другом острове. Новости о проникновении в инфоцентр он случайно получил от Панкратова, того самого следователя, занимавшегося делом Маргариты, а теперь и смертью Полозова. Малыш не понял только одного – почему в дела Кондрашкина и Полозова влез Горелкин, вздумавший шантажировать его якобы пропавшей Валентиной. Он еще раз посмотрел на себя в зеркало, убедившись, что с лицом все в порядке, и вышел из кабинета, оставив Гребнева в полном одиночестве. «У меня в шкафу книжки какие-то завалялись, почитай, чтоб не скучать», – сказал малыш, выходя наружу. Он подошел к первому ряду с мониторами. «Я к Панкратову», – предупредил он Колоскова. «Но если кто будет меня спрашивать, скажи, что я ушел, не докладываясь, понял?» «Да», – кивнул Колосков. Малыш спустился на первый уровень и через длинный коридор пошел туда, где была невидимая граница между северной и южной частью Цитрона. Именно там располагались кабинеты и покойного Полозова, и следователя Панкратова. Легко взбежав по ступенькам на второй этаж и пройдя по узкому коридору 100 метров, он постучал в дверь с номером 22. «Войдите», – раздался усталый голос. Малыш заглянул в кабинет. «Кто в домике живет?» «Проходи, не светись», – сказал Панкратов. Он сидел за столом, просматривая какие-то бумажки, и, судя по всему, не желал ни с кем разговаривать. Малыш спросил. «Не спится?» Панкратов оторвал от бумаг покрасневшие глаза. «Ты что-то хотел?» «Хотел. Но так давай, рассказывай, а то у меня дел не в проворот». Без всяких вступлений малыш сразу заговорил о том самом деле. «Ты помнишь, полмесяца назад произошел инцидент в информационном центре?» «Ну да, помню». «Так вот, мне нужно знать, чем оно завершилось». Панкратов откинулся на спинку стула. «Ты знаешь, насколько я помню, никого так и не нашли. Был, правда, один подозреваемый, но я его сразу отмел». «А кто он?» – перебил его малыш. «Не уверен, что я вправе сообщать тебе такие вещи». Панкратов развел руками. «Слушай, дружище, если не хочешь говорить, тогда не надо. Но я был бы тебе очень благодарен». «Так, Демидов, давай на этом остановимся. Я уже в курсе вашей вчерашней встречи с Горелкиным и твоего странного участия в деле о похищении медсестры и еще кое-кого более серьезного». Малыш напрягся, готовый ко всему, но Панкратов, сделав паузу, решил не усугублять ситуацию. «Также я знаю», – спокойным тоном продолжил он, – «что кто-то там наверху тебя прикрывает. Так что да, мне не хочется тебе говорить ни об этом, ни о других делах. Извини». Малыш ждал этого отказа, правда, не думал, что он произойдет в первые минуты задушевного разговора. Он сел на диван, чем-то похожий на тот, что стоял в кабинете Полозова, и, еле скрывая раздражение, сказал: «Если ты, дружище, уверен, что все у тебя будет хорошо и что тебе в будущем не понадобится моя помощь, тогда, конечно, можешь ничего не рассказывать. Но есть два момента. Первый. Эта информация нужна мне для решения текущей проблемы, о которой я тоже могу тебе не говорить, но это будет нечестно. И второй момент. Однажды ты обратишься ко мне за помощью, и поверь, мне будет очень неприятно тебе отказывать. Самое главное, что это время очень близко. Здесь все начинает трещать по швам, и только слепой не заметит приближения катаклизма». «Стоп, Демидов, я ни черта не понял, о каком катаклизме ты хочешь меня предупредить, но свое слово я уже сказал». «Так, значит, ты не ответишь на мои вопросы», – спросил малыш, вставая с дивана. «Ты правильно меня понял, Демидов», – ответил Панкратов. «Извини, провожать не буду, ты знаешь, где выход». Малыш нарочито тяжко выдохнул и сказал: «Ну смотри, приятель». Он повернулся и открыл дверь. Жаль, что так быстро Панкратов его отшил, но ничего, придет момент, и тот приползет к нему на коленях, чтобы попросить о помощи. Конечно, малыш сам не знал, что сможет для него сделать в трудной ситуации, но ему было досадно, что вот прямо с порога ему дали отворот-поворот. В таком случае, подумал малыш, можно создать такие условия, при которых Панкратов окажется зажатым в тиски, и тогда он будет вынужден обратиться ко мне. Только действовать нужно быстро. Он решил, что нужно сделать так, как надумал час назад, стоя посередине своей каморки и глядя в открытую дверь на своих сотрудников. В ту минуту он надумал пойти к Горелкину, тем более, что появился хороший повод. Он сделает это завтра, а сейчас спать. Глава 26. Сергей решил, что к могильному он пойдет вместе с Королевым, учитывая, какие страсти наговорила Кондрашкина про этого доктора. «Конечно, пойдем», – согласно кивнул Петрович, когда Сергей, тут же выйдя из кабинета, попросил его пойти с ним. «Как ты думаешь, он даст разрешение сразу или будет нервы мотать?» – спросил Сергей. «Кто его знает, посмотрим». «Ладно». Они буквально добежали до первого кабинета и, не постучавшись, влетели к могильному. Тот не ожидал, что к нему вдруг ворвутся двое мужиков в грязных рабочих халатах и чуть не спрятался под стол. «Что вы хотите? Кто вы такие?» – визгливым голосом спросил он. «Я это», – ответил Сергей за обоих. «Я вижу, что вы. Что хотели, я спрашиваю». «Разрешение на посещение», – требовательным голосом отозвался Сергей. «На чье посещение?» – спросил могильный, в глазах которого по-прежнему читался страх. Видимо, он ждал, что за ним кто-то придет. Королев отметил про себя этот нюанс, но не подал виду, что догадался об этом. «Я жених Елены Коржиковой, и мне нужно разрешение на встречу с ней», – вновь сказал Сергей, не меняя тона речи. «А, так вы тот самый будущий папаша!» – заулыбался могильный. Петровичу не понравилась эта улыбка. Сразу чувствовалось, что ее обладатель захочет воспользоваться ситуацией и чего-нибудь попросит. «Так-так, жених, значит. Ну и как вас звать, величать?» «Сергей». «Очень приятно. Вот что, Сергей, здесь сложилась такая ситуация, что к вашей невесте будет не так просто попасть». «А что тут сложного? Приду и все», — сказал Сергей, которому уже хотелось уйти из этого кабинета прямиком в госпиталь. «Нет, мой дорогой», – сказал могильный, – «вы должны сначала дать мне некие гарантии, что будете вести себя спокойно и не говорить с вашей невестой на неположенные темы». «Какие еще темы?» «Ну, знаете, как бывает. Пришли якобы навестить больную, поговорили немножечко, а потом по всему объекту такие слухи разнесли, что хоть в омут головой». «Ничего не понимаю, какие слухи?» – спросил Сергей возмущенным тоном. Могильный откашлялся и поднялся со стула. «Вы еще довольно молоды, товарищ, но я вам вот что скажу. То, что происходит сейчас на Цитроне, это уникальный случай в истории». «Что за бред? Какой еще случай? Слушайте, мне нужен только допуск к невесте, а все остальное меня не волнует, дадите вы мне его или нет?» – вскипел Сергей. «Да что ж вы так волнуетесь, уважаемый? Все вы получите, только нужно будет пройти через одну маленькую официальную процедуру, документик подписать. А потом, пожалуйста, идите хоть к невесте, хоть к черту на рога», – улыбнулся могильный посиневшими губами. «Давайте свою бумажку подпишу», – не задумываясь, сказал Сергей. «Пожалуйста, вот она». Могильный тут же достал из ящика стола лист бумаги, на котором мелким шрифтом был напечатан какой-то текст. «Да вы можете его и не читать. Это стандартный документ, который вас ни к чему не обязывает. Подпишите и все. 2 секунды на эту формальность». «Стой», – сказал Петрович, останавливая Сергея. Тот уже сел за стол и взял ручку. «Прочти, что тут написано». «Да ладно, Петрович, неохота время терять на всякую ерунду. Черкану и делу конец». «Конец будет тебе, а не делу», – ответил Королев. «Ну что вы такое говорите, товарищ? Зачем пугаете парня? Неужели я буду предлагать ему что-то ужасное? Вы прям как жизнью напуганный человек, честное слово. Вам нужно к психологу сходить, пусть посмотрит вас». «Только что от нее», – сказал Петрович. И тут он понял, что проговорился. «Ах, вот оно что», – сказал могильный, продолжительно кивая. «Вы были у Кондрашкиной». Королев молчал. Тогда могильный перевел взгляд на Сергея, тот тоже как воды в рот набрал, но с таким выражением лица, будто его застали на месте преступления. «Тогда все понятно, это она вас накрутила. Что ж, ладно, я сам с ней поговорю, а вам отвечу так. Пока бумага не будет подписана, никакого допуска я не дам, до свидания». Сергей растерянно посмотрел на Королева. «Как же, мол, так, дружище?» Потом взял листок, ручку и стал читать. Прошло минут пять, пока он дополз до середины текста. «Я ни черта не понял в этой абракадабре», – возмущенно крикнул он. «Ну еще бы», – восхищенным тоном сказал Могильный, словно ему это было давно очевидно. «Простой рабочий ничего не поймет в сложных юридических терминах». «А мы адвоката наймем», – сказал он. «Пусть он это и читает». «Кого вы наймете?» – скривился Могильный и рассмеялся. «На данном объекте нет такой должности. Вся защита стоит у берега острова и охраняет нас от врагов. А адвокаты – это для толстосумов на материке. Они защищают их интересы, чтобы не украли их деньги или не упекли за решетку за махинации». «Давайте не будем», – спокойным голосом прервал его Королев. «Вы забываете, что мы имеем свои права, пусть и находимся в изоляции от всего остального мира». Могильный возрился на него с удивлением. «Вот сейчас вы совсем не правы, дорогой мой. Никто на ваши права не покушается. Я со всей душой предложил товарищу подписать ничего не значащую бумажку, а вы мне угрожаете каким-то адвокатом. Это нонсенс». «Но если адвокат для вас это угроза, тогда нам здесь делать нечего», – отрезал Петрович, чувствуя, что Могильный чего-то сильно испугался, правда, никак не мог понять, с чем это связано. «Мы потом придем», – сказал он. «И не одни». «Пошли, Серег». «Подожди, Петрович, я...» «Пошли, я сказал», – повторил Королев и направился к выходу. Сергей послушно встал. «Зря вы так, товарищи, себя ведете. Я ничего плохого никому не желаю». «Это вы адвокату нашему скажете», – ответил Королев, выходя в коридор. «А вам, молодой человек», – обратился Могильный к Сергею, – «я вообще могу запретить посещать невесту». «На каком это основании?» – спросил из коридора Петрович и, не дожидаясь ответа, тут же сказал. «Мы за адвокатом. Ждите нас через час». Сергей отвернулся от стола, бумажка все еще была у него в руках, он вышел с ней вслед за Королевым. Петрович сразу же вырвал документ из рук Сергея, когда тот оказался в коридоре, и, помахав ею, прокричал. «Вот доказательство!» «Доказательство чего?» – спросил Могильный, сделав вид, что не понимает, о чем говорит Королев. «Потом увидите», – ответил Петрович и захлопнул дверь. Когда они оба, красные от гнева, отошли подальше от кабинета, Королев поднял руку с зажатой в ней бумагой. «Теперь у нас есть хоть какой-то документ», – сказал он Сергею, обнадеживая его. Молодой будущий папаша совсем сник, превратившись в худого, прибавившего лет 20 мужика. Откуда-то появились морщины на лице, прежде незамечаемые Петровичем, сутулая спина и стариковская походка на полусогнутых ногах. Сергей с тоской посмотрел на Королева. «И куда мы пойдем с этим документом?» – спросил он без всякой надежды в голосе. «К Кондрашкиной? Она умная баба, разберется», – отозвался Петрович. «Давай быстрее, а то не успеем. Вдруг она куда уйдет?» «Это да», – грустно ответил Сергей и поплелся за Королевым. Они шли молча минут 10. «И что мы ей скажем?» – совершенно убитым голосом спросил наконец Сергей. «Не будем ничего выдумывать, скажем, как есть». «То есть, если я скажу, что мне не удалось получить допуск к Елене, то Кондрашкина что-то сделает Могильному, не так ли?» Королев на секунду задумался. Он и впрямь был уверен в том, что Маргарита вступится за Сергея и предпримет ответные шаги в случае неудачи. Но как интересно она будет действовать. «Серег, давай уже до нее доберемся, а там посмотрим, что да как. Хорошо?» «Хорошо», – ответил тот. «Только говорить буду я». «Пожалуйста», – отозвался Петрович. Они дошли до невидимой двери. Королев постоял перед ней несколько секунд и несмело постучал по кафелю, как сделал это в прошлый раз. Через секунду дверь отворилась. Королев снова кивнул охраннику, даже не посмотревшему, кто входит. «Я первым зайду», – шепотом сказал Сергей, когда они оказались у двери медкабинета. «Давай, давай», – подбодрил его Королев. После его стука за дверью раздался голос Маргариты. «Кто там?» «К вам можно?» «Войдите». Они переступили порог. «Мы к вам», – сказал Королев, выглядывая из-за спины Сергея. «Я вижу, проходите». Королев положил на стол бумагу. «Вот», – сказал он с гордостью. «Что это?» «Доказательства. Эту бумажку могильный просил подписать, а я отговорил Серегу, и мы ушли». Маргарита включила настольную лампу и пробежалась глазами по документу. «Так, договор о нижеследующем». Ее глаза бегали по строчкам с такой скоростью, что у Петровича закружилась голова. Потом Кондрашкина отодвинулась от стола и сказала: «Я сама ни черта в этом не понимаю, но зато есть один человек». «Маргарита Павловна», – перебил ее Королев, – «это как-то несерьезно, это же, наверное, стандартный договор, который могильный подписывает всем, кому не лень, а вы думаете, что это такая важная бумажка, которая может довести до тюрьмы?» Маргарита молча смотрела на него, не понимая, чего он хочет. Королев взял лист со стола и, не отрываясь от него, стал разбираться. «Смотрите, Маргарита Павловна, вот, например, слова о том, что Сергей, в данном случае принципал, должен беспрекословно выполнить условия агента, то есть могильного, иначе это может привести к разрыву настоящего договора, что влечет за собой санкции, установленные агентом. Про санкции речи в этой бумажке нет». «Да?» – спросила Маргарита и снова взяла бумажку. «Действительно, про санкции тут не так очевидно. Но что тогда есть? Ведь должны же быть какие-нибудь, не знаю, штрафы или...» «Есть тут пометка», – сказал Королев. «Только написана она так мелко, что мне даже при стопроцентном зрении ее не разглядеть». «Этого следовало ожидать», – произнесла Маргарита, доставая из стола увеличительное стекло. Пройдясь по тексту, она радостно воскликнула: «Ага, вот оно. Если нарушается хоть одно условие, то, судя по договору, Сергей лишается права посещения Елены. Понятно, могильный бьет по больному». «Маргарита Павловна, я насчет условий чего-то не понял», – перебил ее Сергей. «Ах это! Но в общих чертах вам предлагается всего-навсего отказаться от ребенка и, мягко говоря, забыть о том, что вы подпишете». «Что за ерунда, как это отказаться от ребенка?» – спросил Сергей. «Вот так. Это условие могильного. Если вы согласны, тогда можете подписать. Ну а если нет...» «И что же мне делать?» – спросил Сергей. Маргарита помолчала, потом, встав из-за стола, прошлась по кабинету. «Вы же не хотите выполнять этих условий?» – спросила она, встав около шкафчика с лекарствами. «Нет, конечно же», – ответил Сергей. «Прекрасно. Тогда можно сделать по-другому. У меня есть один человек, который способен решить эту проблему раз и навсегда». «Каким же это образом?» «Не скажу», – ответила Кондрашкина и улыбнулась. «Тем более, что у того человека могут быть личные счеты с этим могильным. И вот как раз ваш случай», – тут она кивнула на Сергея, стоявшего рядом с Королевым, – «будет хорошим поводом для посещения данного, как его там, агента. Аплодисменты, господа». Королев смотрел на нее, не понимая, чему она радуется, но, решив, что можно ей довериться, сказал: «Хорошо, мы согласны, тем более, что больше нам идти некуда. Только вот один вопрос: а не потребует ли тот человек, которому вы хотите перепоручить дело Сергея, каких-нибудь денег или услуг?» «Нет, успокойтесь, это абсолютно безвредный тип, ну, если, конечно же, его сильно не доставать. Теперь мне нужно позвонить, так что до свидания». «Тогда мы пошли?» – спросил на всякий случай Петрович, не веря, что свидание с красавицей-врачихой так быстро закончилось. «Идите уже, Королев», – ответила она, – «а то передумаю». Он кивнул и взялся за ручку двери. «А когда нам в следующий раз прийти, чтобы узнать о результатах?» – спросил Королев. «Я сама к вам приду, не переживайте». «Хорошо, понял». Как только они вышли из кабинета, Маргарита тут же набрала телефон и... ничего не услышала. Связи до сих пор не было. «Да что за черт?» – выругалась она. «Снова туда переться, что ли?» Как бы в подтверждение ее слов в стороне шкафов вновь раздался тот самый звук, который испугал ее полмесяца назад. Чужое дыхание, о котором она уже забыла. Маргарита, не садясь за стол, стояла около вешалки с чистыми медицинскими халатами и смотрела в эту точку, из которой раздавались звуки. Их можно было принять за шипение, будто в санузле кончилась вода и весь воздух засасывается в кран, но в то же время не слышалось характерного бульканья, что уже не было похоже на уходящую по системе воду. Да и дверь в санузел была плотно закрыта, тем более ничего не услышишь за ее толщью. Маргарита стояла, не шелохнувшись. Страх парализовал женщину. Ей хотелось крикнуть канарейке, но хоть одно слово, но она не могла. Чужое дыхание, теперь явно различимое, ее уши уловили слишком поздно. Теплые сильные ладони сжали ей горло, и Маргарита, не успев оказать никакого сопротивления невидимым рукам, стала терять воздух. Прошла минута без дыхания, перед глазами поплыли кровавые круги, а легкие будто разрывались от невозможности вдохнуть. Маргарита упала на пол. Через несколько секунд дверь в ее кабинет с шумом распахнулась, вбежал Канарейкин. Его бледное лицо склонилось над Маргаритой, и ее глаза на миг увидели белое пятно, мелькнувшее, как крупный мазок гигантской кисти художника, задумавшего написать свою картину внутри ее головы. Это было последнее, что она увидела, пока Канарейкин не начал ее откачивать. Как ни странно, у него с первого раза получилось то, что спасло Маргарите жизнь. Она вдруг закашлялась и открыла глаза. Говорить она не могла, и он ее не торопил. Канарейкин дал ей на всякий случай пару пощечин и, приподняв ее, положил спиной на свое кресло. «Что сейчас было?» – прохрипела она. «Молчи, Рит, все уже прошло», – сказал он тихо, по-прежнему держа ее на колени. «Мне позвонить?» «Лежи, говорю, успеешь». Она вновь закрыла глаза, и он, посидев еще полминуты, решил все-таки поднять ее с пола и усадить на стул. Он так и сделал. Маргарита сидела за столом, опершись грудью о столешницу. Теперь она окончательно пришла в себя. «Может, таблетку какую надо, Рит?» – спросил Канарейкин. «Нет, обойдусь. Что со мной случилось?» – вновь спросила она. «Ты упала, я в коридоре слышал». «Да? А когда это было?» 5 минут назад. Ты что-нибудь помнишь?» «Опять кто-то у меня в кабинете, как в тот раз». Охранник опасливо оглянулся, не поверив ее словам. «Нет никого, Рит». «Он невидимый», – простонала она. «Ой, больно». Она потерла затылок. «Что мне надо делать?» – спросил он. Она молчала. Когда в голове окончательно прояснилось, Маргарита пришла к неожиданному решению. «Придется теперь идти к могильному», – сказала она. «За каким еще чертом?» – не удержался Канарейкин от эмоций, когда он вспомнил эту вечно ухмыляющуюся рожу. Маргарита посмотрела на него усталым взглядом. «Мне нужно от него медицинское освидетельствование». «Какое такое освидетельствование?» – не понял Канарейкин. «Что меня душили», – ответила она. «Душили?» В тот момент Маргарита заметила, как Канарейкин за нее испугался. В следующую секунду он спросил: «А без этого скота никак нельзя обойтись?» Маргарита вздохнула. «Я что, сама себе буду обследование проводить? Или ты мне поможешь?» Канарейкин в ответ с сожалением кивнул. «Значит, придется идти». «Вот и я о том же». «Завтра пойдешь?» «Нет, надо сегодня, а то следы пропадут». «Ты уверена?» «Уверена. Лучше раньше, чем позже». «Ты сама пойдешь или мне помочь?» спросил Канарейкин. «Справлюсь как-нибудь, мне уже лучше. И мой тебе совет». Тут она приблизилась к его уху и еле-еле прошептала: «Сделай дезинфекцию». Канарейкин едва заметно кивнул. «Тогда я пошла к могильному, а то уйдет». «Давай, удачи тебе». Как только они вышли из кабинета, Маргарита тут же закрыла дверь на замок. Канарейкин достал из кармана пару тех самых огромных таблеток для дезинфекции. «Ладно, поехали», – сказал он и пришлепнул таблетки к двери. Глава 27. Трясогузов вернулся в комнату отдыха, думая, как бы ему снова поехать к Елене. Несмотря на то, что он с ней встречался на этой неделе, Трясогузову казалось, что с момента расставания прошла целая вечность. «Давно я у нее не был», – сказал он вслух. «Да и Маргарита, похоже, к ней так и не зашла». Строить планы на завтра он не хотел, но идея посетить Елену забрела ему в голову помимо его воли. Что-то не давало покоя толстяку, будто сегодня должно было произойти событие, способное изменить всю его жизнь. Такое с ним часто случалось в последнее время, за что он себя постоянно ругал, называя себя мнительным. Идея поехать в госпиталь завтра сменилась острым желанием тут же встать с кровати и прямо сейчас рвануть либо до госпиталя, либо еще куда-нибудь, лишь бы не лежать в темноте среди сотен сопящих тел. Это желание усиливалось тем, что сегодня он слышал разговор между двумя сотрудниками, когда те просматривали записи с камер наблюдения. Проезжая мимо Брехова и Трошкина, он тормознул свое кресло, услышав слово «интернет». До него давно доходили слухи, что кто-то может пользоваться услугами мировой паутины, но на этом, как и на других объектах, это было строжайше запрещено. Пусть местные айтишники напрочь заблокировали доступ к глобальной сети, тем не менее находились умельцы, способные пробить эту стену. Трясогузов не знал этих людей лично, но слышать о них слышал, и каждый день разговоры об этих умельцах множились, как грибы после дождя. Брехов сегодня сказал, что ему удалось связаться с женой и получить от нее последние новости о том, что творится в мире. «Ну и что там новенького?» – спросил Трошкин. «Да ничего», – ответил Брехов, боязливо оглядываясь по сторонам. Он не заметил притаившегося толстяка, чудом спрятавшегося за экраном соседнего монитора. Потом тихим голосом он продолжил, косясь глазом в сторону Колоскова, который сегодня был какой-то уж очень ко всем внимательный. То к одному подойдет и посмотрит через плечо, что у того на мониторе, то к другому подскочит с тем же намерением. «Короче», — сказал Брехов, — «сначала она про житье-бытье рассказывала, про сына там, про дочку. Она, кстати, уже в университет поступила на филфак». «Да ладно», — восхитился Трошкин. «Ты смотри, какая молодчина! А сколько времени уже прошло, как ты здесь лямку тянешь?» «Лет 7, нет, 8», — ответил Брехов. «Да, такими темпами, глядишь, и внуки скоро появятся». «Не сомневаюсь», — пробубнил Брехов. «Ты дальше слушай. Новостей много, но самое главное, нас могут отсюда вытащить, если дать о себе знать». «Кому это?» — удивился Трошкин. «Точно не знаю, но она сказала, что у нее есть один человек, который может с помощью СМИ поднять шумиху вокруг наших объектов. И тогда, может быть», — сказал Брехов. «Правда, учитывая, что наша администрация связана с правительствами нескольких стран, думаю, это невозможно». «Вот именно что», — поддакнул Трошкин. «А потом этого горе-журналиста, которому материал для очередной статейки нужен, тихо уберут». Брехов обратил внимание, каким злым тоном Трошкин это сказал. Он промолчал, но его товарищ не унимался. «И жену твою за ним следом в расход пустят, и доченьку из универа попрут». Брехов слушал его с испуганным видом, понимая, что вся эта деятельность жены далеко не шутки и не игры в шпионов. Трошкин продолжал. «Ты лучше задайся вопросом, с чего вдруг твоя женушка воду мутит? А я откуда знаю?» Так же горячо ответил Брехов и снова стал смотреть по сторонам. «Может быть, соскучилась, вот и несет всякую чушь. Вот это ты у нее и спроси. И вообще, Ген, стоит ли пользоваться этим интернетом, раз жене такая блажь в голову лезет? И потом ты рискуешь попасться, а там либо тюрьма, либо увольнение». «Да, риск, конечно, есть», — отозвался Брехов. «Но как же тогда быть?» «Мало того», – продолжал Трошкин, заговорив намного громче, будто миновали все опасности, – «ты задай себе еще один вопрос». «Какой?» – спросил Брехов обиженным тоном, задел его Трошкин за живое, фактически назвав его жену паникершей или подстрекательницей. «А такой? Ты уверен, что это не диверсанты специально устроили этот фальшивый интернет и полощут тебе мозги?» «Нет», – мотнул головой Брехов, – «не уверен». Трошкин кивнул. «Тогда забудь про эту сеть, как про страшный сон, до добра она не доведет. Ты пойми, есть запрет на пользование сторонними аппаратами, и он, этот запрет, возник не на пустом месте. Значит, были уже случаи, когда все летело в тартарары из-за вот таких попыток нарушить секретность. Правила кровью пишутся, помни». «Это я помню», – тихо сказал Брехов. «Тогда чего ты, как маленький, ей-богу, и вообще, Ген, мой тебе совет – помалкивай в тряпочку». «Понял тебя», – отозвался Брехов, возвращаясь к своей работе. Тот разговор, случайно подслушанный Трясогузовым, навел его на мысль, что можно связаться с начальством и без телефона. Эту мысль неплохо бы подать малышу, не выдавая, конечно, этих самых Брехова и Трошкина. И потом, напомнить ему о фальшивой сети, во всяком случае, малыш в состоянии прощупать обстановку в этом направлении». Тут его мысли снова вернулись к Елене, и опять он заговорил сам с собой. «А может, сейчас поехать? Задал он вопрос кондиционеру, тихо шумевшему наверху. «Ты чё с потолком разговариваешь?» – спросил толстяка сосед, который лежал в темном углу. «Да так, пытаюсь рассуждать», – ответил Трясогузов, вспомнив, как этот самый сосед рассказывал ему про Элифатовича и про забастовки рабочих из машинного отделения. «А в чем проблема-то?» «Так сразу и не объяснишь», – начал было толстяк. Мужик подошел ближе к кровати Трясогузова. «Мы так и не познакомились. Зовут меня Ильич», – сказал он и сел рядом на его кресло. «Да ладно», – удивился Трясогузов. «Тот самый? Ну, не тот самый, который, однако ж не без того». «Как-то вы странно это преподнесли», – сказал Трясогузов, зевая. «Вообще-то это моя собственность», – с легким возмущением сказал толстяк, указывая на свое кресло. Ильич махнул рукой. «Уж потерпи, все равно больше тут нет свободных стульев». Трясогузов приподнялся на кровати и окинул взглядом комнату. Действительно, все стулья были заняты. На них висели брюки и халаты работников, спавших после смены. «Тебя-то как звать?» «Альфред», — ответил толстяк и пожал протянутую Ильичом руку. «Ну так и в чем твоя трудность, мил человек?» «Даже и не знаю, как сказать», — начал Трясогузов. «Хотел, понимаешь ли, девушку одну навестить в госпитале, да вот, думаю, поздно, наверное». «А ты попробуй, может, получится», — сказал Ильич. «Как девушку-то звать?» «Елена». «Понятно. Влюбился, что ли?» «Да нет, что вы, у нее парень есть, и к тому же она от него беременна». «А, это другой разговор. Ну и что тебе там ловить в таком случае?» Трясогузов помолчал. «Действительно, что он там забыл? У нее есть молодой человек, вот пусть он и заботится о своей драгоценной». «Может, вы и правы», – отозвался толстяк. «Вот только она...» «Стоп!» – вскинулся вдруг Ильич. «Ты сказал, что она беременна?» «Ну да. Так это же все меняет. Ты в курсе, что на всех объектах никто не беременел вот уже как лет 40 или 50?» «Слыхал я эту байку, однако в свете последних событий это ничего не меняет». «Да уж, события у нас, будь здоров», – отозвался Ильич. «Так вот, я слышал однажды разговор двух сотрудников. Один говорит, мол, если кто здесь забеременеет, а было это лет 7 или 8 назад, так вот, если говорит, кто забеременеет, тому, значит, прямая дорога домой. А другой ему отвечает, нет, мол, друг, не пойдет та девица домой, а будет она под замком сидеть на другом острове, и начнут ездить со всего света к ней разные ученые головы и эксперименты ставить». «Это я тоже слышал», – вздохнул Трясогузов, вновь уставясь в потолок. «Я к чему это веду?» – сказал Ильич тихим голосом. «Может, как раз эту твою Елену и отвезут в то укромное место, а ребеночка на опыты пустят?» «Может быть», – ответил Трясогузов и матернулся. «Ты чего это?» «Не нравится мне все это», – сказал толстяк. «Сначала они ждут, что кто-то забеременеет, по крайней мере, мне так сначала показалось, а потом оказывается ребенка на опыты, жуть какая-то». Ильич кивнул. «Такова суть научной жизни, все непонятное подвергать анализу, порой жестокому, но, чтобы, так сказать, в самую суть проникнуть». «Да пошли вы со своей сутью, тут человека жизни лишить могут, а вы о науке печетесь». «А как же они не печься? Может, благодаря этим опытам другие тоже беременеть начнут?» «Елена и так без всяких опытов понесла. Да ну вас, спите лучше и слезьте, наконец, с моего кресла. Я вам не давал разрешения на него садиться». Ильич встал. «Ну, как хочешь, Альфред, была у меня тут задумка одна, но, видно, не судьба нам с тобой договориться и обсудить». Трясогузов отвернулся от него в другую сторону, не проронив ни слова. Ильич пошел в свой угол, больше не решаясь тревожить толстяка. «Обсудить, договориться», – передразнил его толстяк. «Чего ж тут обсуждать-то? Разрежут ребенка на части и рассуют по банкам, вот и вся дискуссия». Ильич снова подал голос. «Ты че там никак не успокоишься?» Альфред не ответил. Он закрыл глаза, притворившись спящим, а через минуту и в самом деле уснул. Ральф Штук вернулся с утренней смены, которая растянулась аж до 2 часа ночи. Он глянул на спящего Трясогузова и присел на свою кровать. Штук смотрел на Альфреда, думая о чем-то своем. Неожиданно толстяк открыл глаза. «Ты чего смотришь, Ральф?» Штук, будто очнувшись, спросил. «Что?» «Я говорю, взгляд у тебя какой-то странный. «Случилось чего?» Штук замотал головой. «Нет, все нормально. Анализы вот делать пойду, врача нашел». «Но слава богу», – тихо отозвался толстяк, «а я-то уж думал, кранты тебе». «Нет, поживу еще, наверное», – улыбнулся Штук. И тут же добавил. «Мне приятель твой помог». Трясогузов аж приподнялся на локте. «Кто? Какой еще приятель?» «Ну, этот, малыш или как там его?» «Ты сейчас серьезно?» «Вполне». «И как, интересно, тебе могла помочь эта крыса с обожженной рожей?» – вскричал Трясогузов на всю комнату. Кто-то пошевелился и хрипло сказал. «Заткнитесь вы уже оба!» «Сам заткнись!» – крикнул Трясогузов в ответ. «Ну хорош, в самом деле!» – подключился еще кто-то, кого ни Штук, ни Трясогузов не видел в темноте. Ральф начал не спеша переодеваться. Он не торопился с ответом, что еще больше подзадоривало Трясогузова придумать какие-нибудь подходящие прозвища для своего давнего врага. «Крыса этот малыш, хотя я это уже говорил». «Урод, мерзавец, вор!» Ральф повесил вещи на стул и, мягко перебив толстяка, сказал. «Ты знаешь, а ведь в сущности он неплохой парень». У Трясогузова аж горло перехватило от неожиданного вывода Штука, его давнего друга, который так быстро переметнулся на сторону врага номер один. Трясогузов в отчаянии покачал головой, чувствуя себя еще более одиноким, чем это было на самом деле. «Да, вот так все и начинается. В трудную минуту вдруг возникает неплохой парень, потом вы становитесь лучшими друзьями, а под занавес он кидает тебя в самый неподходящий момент», выставляя это как твою же ошибку. «Все, конец истории. Да ты его просто не раскусил, Ральф. Он умнее нас с тобой вместе взятых». «Ты че это завелся?» спросил Штук, нахмурив брови. Трясогузов вздохнул. «Он не тот, за кого себя выдает, и все эти его услуги очень дорого могут тебе обойтись». «Да ладно, я же не простофиля какой-нибудь», вновь улыбнулся Штук. «Хотелось бы в это верить», отозвался Трясогузов. «Ладно, пора мне уже спать, а то завтра вставать рано». «Ну давай, спи», – сказал Ральф и повесил свою форму на стул. Трясогузов не мог поверить, что Ральф связался с этим мерзавцем, на котором пробу ставить негде, и как он мог его подловить, как они вообще нашли общий язык друг с другом. «Кошмарный какой-то день, честное слово», – сказал Трясогузов. «Как ты сказал?» — раздался в темноте голос Ильича. «Ты еще здесь?» — пробубнил толстяк. «Не видишь? Я спать уже лег». «Вижу», — ответил тот. «Только вот сон к тебе сегодня не придет». «Это почему же?» — зевнул Трясогузов, переворачиваясь на другой бок. «Да потому что твой приятель», — сказал Ильич шепотом, — «дежурил сегодня в машинном отделении». «Ну и что? У него там смены сейчас проходят». «А ничего. Там он и встретил того». «С обожженной мордой!» Трясогузов открыл глаза. «Кого?» «Того самого, о котором вы только что говорили». «А ты что, сам все видел?» «Вот как сейчас на тебя смотрю, так я его и видел. Спустился к нам за каким-то чертом со следаком». «С каким еще следаком?» «Ну, старый такой, седой, как бишь его. Горелкин, кажется». «А что ему там было надо?» «А я откуда знаю?» Ходили все вдвоем, высматривали, к ребятам нашим подходили, вопросы задавали. «Какие вопросы?» «Не знаю, мне было не слышно». «А к тебе не подошли?» «Нет, у меня работа такая, что особо не спросишь ничего. Орать надо, иначе не услышу». А говорили они в стороне, чтобы не мешал никто, потому как дело, наверное, секретное. «А где ты там работаешь?» «Не твоя забота, где работаю тоже». «Понимаешь ли, секрет это. Но и о чем они их спрашивали?» «Не знаю, не было времени узнавать». «Тогда понятно», — вновь зевнул Трясогузов. «Ладно, иди уже спать, а то завтра на работу». «И то верно. Трудовые будни, праздники для нас». Ильич вернулся к себе в угол за колонной и больше не издал ни звука. «Странно все это», — думал Трясогузов. «Малыш в машинном отделении, да еще и со следователем, и Штук его там встретил». «Да, запутанная история получается, и не разберешь, что к чему». Он уснул, так и не успев додумать своих мыслей. А в это время малыш лежал в своей кровати, размышляя о том, что случилось сегодня вечером. Как он и планировал изначально, хотел перенести встречу с Горелкиным на завтра, но получилось по-другому. Как только он подошел к своей отдельной комнате на третьем уровне северного сектора, около него тут же, будто из воздуха, возник человек в черном костюме и сказал, что его срочно вызывает Горелкин. Малыш удивился, что следователь опередил его желание. Ну уж, если рыба сама плывет в сети, грех этим не воспользоваться. Он пошел за этим человеком, миновав в итоге процедуру проверки пропуска на минус пятом этаже. Человек в черном проводил его прямиком до кабинета Горелкина. «Добрый вечер», – сказал следователь. «Извините, что пришлось прибегнуть к столь экстренной мере, но у меня нет времени ждать, пока вы сами ко мне придете. Вечно бегаете неизвестно где, мои уже со следа сбились, честно говоря». «Что вы хотели?» – спросил малыш сухим тоном. «Присаживайтесь, разговор будет долгим». Малыш сел на стул, кряхтя от возникшего вдруг напряжения в пояснице. «Нервы», – подумал он, – «опять эти чертовы нервы». «Так вот», – продолжил Горелкин, – «в наше распоряжение поступили кое-какие записи. Я хочу, чтобы вы посмотрели одну из них в моем присутствии и сделали свои выводы». «Какого рода эта запись? Шпионили, что ли, за кем-нибудь?» – усмехнулся малыш. «Можно и так сказать», – ответил Горелкин, не улыбнувшись малышу. Тот понял, что дело серьезное, раз его привели сюда в 22:00. «Много времени это не займет, но, честно говоря, видео обескураживает». «Ну что ж там такое-то?» – повысил голос малыш, сделав вид, что очень заинтересован в видеоматериале, хотя на самом деле ему чертовски хотелось спать. «Не торопитесь», – сказал Горелкин. «Скажите сначала, не знаете ли вы такого человека по фамилии Котлов?» Малыш подумал с полминуты, потом, пожав плечами, ответил. «Может, когда-то и слышал эту фамилию, но хоть убейте, не помню». «Хорошо, тогда давайте посмотрим запись». «Давайте». Горелкин открыл ноутбук и щелкнул мышкой по нужному файлу. Глава 28. Кондрашкина так и не встретилась с малышом. Охранник из отдела наблюдения сказал, что тот давно ушел. Маргарита поняла, что это произошло раньше, чем она покинула свой кабинет. Его встреча с Горелкиным, который так и не вызывал Маргариту, повторно задержала малыша до самой ночи. Кондрашкина постояла несколько минут возле поста охраны и, ничего более не надумав, пошла к себе. По пути она заглянула в столовую, где никого не было. «Варюш!» – крикнула она еще от входной двери – никто не отозвался. Маргарита пошла к раздаточному столу и пару раз оглянулась в надежде, что в столовку зайдет кто-нибудь еще, но, похоже, весь персонал «Цитрона» был уже сыт. «Есть кто?» – снова крикнула Кондрашкина, всматриваясь вглубь подсобного помещения, темнеющего своим коридором. Ответом ей было молчание. Она развернулась и уже была направилась к выходу, как за ее спиной раздался хрип. Она в ужасе обернулась. Из коридорчика подсобки ползла Варюха, из ее спины торчал топор. Она тянула руку к Маргарите, что-то хотела сказать. Кондрашкина оббежала раздаточный стол и присела около Варюхи. «Там, в комнате», – прохрипела раздатчица окровавленными губами. «Что там?» – спросила тихо Маргарита. «Мишаня, Скотт...» «Не поняла тебя, повтори». «Он меня...» «Он тебя ударил топором?» «Мишаня, там с ними...» «С кем с ними?» – не поняла Маргарита. Варюха закрыла глаза и уронила голову на пол. Кондрашкина поняла, что та потеряла сознание. Она побоялась входить в коридорчик, а тем более в ту комнату. Может быть, уже пора уходить, иначе ее прибьют как свидетельницу. Маргарита вскочила на ноги и, снова оббежав раздаточный стол, вылетела из столовки, в коридоре не было ни души. «Что же делать?» – спросила она себя. Оставался один выход – бежать к Панкратову, если он еще не ушел с работы. Она буквально долетела до его кабинета, не помня, сколько времени ушло на дорогу. Дверь к нему была не заперта, и Маргарита забежала туда без стука. Она стояла в дверях и молча смотрела на Панкратова. Он сидел за бумагами. Панкратов поднял голову. «Вы ко мне?» Она даже кивнуть не могла, но он понял, что-то произошло. Следователь встал и подошел к ней. Кондрашкина вся дрожала, будто только вылезла из холодильника. Он мигом заскочил в санузел и налил воды из-под крана. «Выпейте», – он подал ей стакан. Маргарита не слышала, что сказал Панкратов, и не видела протянутого ей стакана. «Вы меня понимаете?» – спросил он, отводя руку со стаканом в сторону. Кондрашкина молчала, но теперь она слабо кивнула и сделала шаг вперед к дивану. «В столовой?» – произнесла она, наконец, хриплым голосом и замолчала. «Что там случилось?» – спросил следователь, чувствуя, что ему всю ночь придется вытягивать из нее слово за словом. «Убили!» – сказала она, будто равнодушным голосом. «Кого?» – спросил он мягче, чтобы не вогнать Маргариту в еще больше ступор. «Варюху!» «Кто такая Варюха?» Кондрашкина не отвечала. «Действительно, кто она, эта Варюха?» Маргарита наморщила лоб, будто стараясь вспомнить, кем то ей приходилось, но память отказывалась работать. Перед глазами крутилось что-то большое, красное и живое. Да, оно было живое, с человеческой головой. Голова что-то говорила, но Маргарита не могла ничего вспомнить. Потом голова упала на пол, издав неприятный звук, словно уронили кочан капусты, а вокруг расплывалось что-то красное. «Да что за черт?» – тихо произнес Панкратов. «Маргарита Павловна, вы меня слышите? Кого убили?» Маргарита подняла на него глаза, и что-то в них прояснилось, как после долгого мучительного сна. Ее губы прошептали. «Варюху, раздатчицу, я не знаю, может, она еще жива?» «В котором часу это было?» «Не помню, не знаю. Как только ее увидела, я сразу к вам побежала». «Ну хорошо, что вы еще видели или, может быть, слышали?» «Она мне сказала, что кроме Мишани в подсобке есть кто-то еще. Больше я ничего разобрать не смогла». «А Мишаня у нас кто?» – спросил Панкратов. Он подошел к столу и, наклонившись над ним, что-то записал на листе бумаги. «Помощник ее и грузчик по совместительству». Панкратов отошел от стола и нервно заходил по кабинету. «Вас кто-нибудь еще видел?» – спросил он. «Нет, кажется. Мне некогда было осматриваться, я сразу к вам побежала». Панкратов кивнул. «Вы по дороге ко мне никого не встретили?» «Нет, коридор был пуст». «А за вами никто не шел?» «Нет», – снова ответила Маргарита, внимательно глядя на него. «Вы чего-то испугались, товарищ Панкратов?» Следователь остановил на Маргарите свой взгляд, потом, опустив глаза в пол, ответил. «Это я на всякий случай спросил». «На какой еще случай?» «Маргарита Павловна», – сказал он с заметным раздражением, – «давайте не будем отвлекаться, отвечайте на мои вопросы, хорошо?» Маргарита кивнула. «Ну что ж, прекрасно», – сказал Панкратов. «Теперь нам с вами придется пройти на место преступления». «Пойдемте», – тут же согласилась она, – «только давайте еще немного посидим здесь». «Некогда нам рассиживаться, Маргарита Павловна. Если хотите, можете остаться здесь, пока я сам схожу». Маргарита поняла, что он сказал не всерьез, а чтобы побудить ее встать и идти. «Нет, здесь я не останусь», — ответила она. «Пойдемте вместе, только посидим 2 минуты. Меня тошнит». «Может, еще воды?» «Нет, не надо. Я так посижу», — ответила она. «Ну, хорошо, 2 минуты у нас есть», – сказал он и, обойдя стол, открыл ящик. Взяв из него черную папку, он вернулся к дивану и присел рядом с Маргаритой. «Вы готовы?» – спросил он, еще раз посмотрев на часы. «Теперь да», – ответила Маргарита. Выйдя из кабинета, они наткнулись на Рокотова, того самого, с которым Маргарита разговаривала в столовке несколько дней назад. «Добрый вечер», – поклонился Рокотов обоим. «Здорово, коли не шутите», – сказал Панкратов, протягивая ему руку. Тут Рокотов обратился к Маргарите. «Вы не надумали насчет нашего с вами сотрудничества?» Маргарита, честно говоря, уже успела забыть о том разговоре, но сегодня у нее было такое настроение, что она без уточняющих вопросов просто кивнула и сказала: «Я согласна». «Прекрасно», – ответил Рокотов. «В таком случае не смею вас задерживать. Я вам позже позвоню или приду, если не восстановит связь». Потом он глянул на Панкратова. «С тобой мне тоже нужно поговорить, и желательно сегодня». «Ага, поговорим», – ответил Панкратов, и Рокотов тут же ушел бодрым шагом по длинному коридору, в молчаливой глубине которого притаился его кабинет. «К чему это он вас склоняет, если не секрет?» – спросил Панкратов. «Да так, сама не пойму. Хочет какого-то сотрудничества, А что конкретно ему надо, я так и не поняла». Панкратов промолчал, в душе жалея, что затеял этот разговор и тем самым влез на чужую территорию. Рокотов был тем человеком, который не прощал, когда ему переходили дорогу или перехватывали какое-нибудь интересное с его точки зрения дело. Странный был этот человек, Святослав Георгиевич. Панкратов редко с ним общался, по крайней мере старался ограничивать встречи с ним, пусть это и не всегда получалось. Слишком навязчивый характер Рокотова доставал не только Панкратова, но и того же Горелкина, который ввиду врожденной скромности, да и по возрасту, не мог себе позволить внутренне истерить и делать поспешных выводов из таких же, как у Панкратова, редких встреч с Рокотовым. Горелкину вообще было плевать на этого молодого амбициозного циника, которому было все равно, что будет дальше, хоть с подозреваемыми, хоть со свидетелями. Главное, чтобы было закрыто дело, а остальное – дело рук самого утопающего. В результате такого его поведения погибло несколько человек, якобы случайно, но на самом деле им просто отомстили те, которых выпустили на свободу за недостатком улик. Эти недостатки улик – любимое выражение Рокотова, очень часто всплывали в его делах, и Панкратов, зная об этом, старался поменьше с ним сталкиваться, а уж тем более посвящать его в свои дела, как бы тот туда ни лез. Вот и сейчас Панкратов чуть-чуть коснулся угодий Рокотова, но жалеть было поздно. Маргарита вдруг так на него посмотрела, словно ее судьба была в его руках. Ему очень не понравилось то ощущение, возникшее в ту же секунду, чем-то похожее на опеку слабого со стороны сильного. Сейчас ему было это нужно в последнюю очередь, и он, чтобы не подавать ложных надежд, хотя бы взглядом, отвернулся и пошел вперед. Панкратов старался держать в голове лишь мысли о предстоящем расследовании, а прочие дела не должны были его интересовать хотя бы в течение 2-3 часов. Свидетелями преступления, если, конечно, оно совершилось, могли оказаться многие люди. Столовая – это не какой-нибудь закуток, спрятанный в полумраке, куда случайно забредут раз в год, да и наткнутся на труп или чемодан с деньгами. Панкратов шел по коридору и все думал о том, что за ним может кто-то следить, поэтому не оглядывался на отставшую от него Маргариту. Мания преследования, одолевшая его в последние 5 дней, никак не проходила с того самого момента, когда он занялся делом убитого Полозова. Ему пришлось допрашивать свидетельницу преступления, его дочь Галю, оформленную на объекте под другой фамилией. Да, этот Полозов был скрытным типом, и его убийство не первое непонятное дело, с которым Панкратову здесь пришлось столкнуться. Взять хотя бы те смерти в машинном отделении, пусть эти дела и висят на Горелкине, а все равно одни сплошные загадки. Ему пришлось посвятить в свое дело этого старого следака, потому как оно имело странную связь с делом Горелкина, в котором фигурировал один и тот же человек, Демидов, его старый знакомый. Панкратов дошел, наконец, до столовой, до которой, казалось, были километры пути, и тут возникшее вдруг неприятное чувство остановило его, не давая ему открыть дверь. Ему казалось, что, войдя в столовку, он увидит горы трупов и море крови, которое, откровенно говоря, Панкратов не переносил. Маргарита нагнала его и, вопросительно посмотрев на следователя, сама открыла дверь и вошла первой. Панкратову ничего не оставалось делать, как пройти вслед за ней. Она шла уверенным шагом до раздаточного стола, и Панкратов, оглядываясь по сторонам, видел лишь пустые столы да застывшую картинку в интерактивном окне. Диверсанты, похоже, добрались и до некоторых камер наблюдения, выведенных сюда. Маргарита стояла там, около распластанного тела раздатчицы, и ждала, пока сюда зайдет Панкратов. Он издали в общих чертах видел эту картину с трупом и воткнутым в него топором, и ужасно не хотел заходить за тонкую поперечную доску, поднятую Маргаритой с раздаточного стола и машинально ею опущенную. Эта перегородка была единственной границей, разделявшей мир живых, его, Панкратова, мир от мира мертвых, мира раздатчицы и той, кто ее нашел, Кондрашкиной, как ни в чем не бывало, стоявшего тело с ледяным спокойствием и ждавшим, пока Панкратов подойдет сюда и посмотрит, наконец, на этот покрасневший от крови рабочий халат, еле сидевший на теле мертвой толстухи, на ее рассеченную спину и на этот чертов топор с черной от засохшей крови ручкой. Ох, как же он не хотел пересекать эту невидимую границу между жизнью и смертью, как же ему не хотелось пристально разглядывать место преступления, вникая во все детали и вести при этом протокол. «Но что там у нас?» – спросил он сдавленным голосом, делая вид, что ему в сущности все равно, потому как он человек привычный к такого рода делам. «Зайдите и посмотрите сами», – ответила Кондрашкина, будто чувствуя, что он боится заглянуть за раздаточный стол. Он подошел к перегородке, соединявшей обе части стола, и, подняв ее, зашел внутрь. Глянув краем глаза на то страшное место, он не увидел ничего такого, что могло бы повергнуть в шок любого человека. На полу лежала раздатчица, из ее спины торчал топор, но крови было мало, тем более странное положение тела будто говорило о том, что все это больше походило на розыгрыш, и что варюха сейчас вскочит на ноги и с широкой улыбкой на красной роже поведает о том, что это была шутка». Панкратов тряхнул головой, отбрасывая от себя идиотские мысли, и подошел к трупу. Он присел рядом с телом. «Вы пощупали ее пульс?» – спросил он Кондрашкину. «Нет, не успела еще». «Ну так давайте, работайте уже», – сказал он. Маргарита приложила пальцы к шее раздатчицы. «По-моему, ничего нет». «Дайте-ка я попробую». Он прикоснулся к толстой холодной шее. «Да, действительно, ничего не пульсирует». «Тогда, значит, вы останетесь здесь», – он старался говорить как можно тише, – «а я пойду проверю, что там в комнатах». «Хорошо», – так же тихо отозвалась Кондрашкина. «А пистолет у вас есть?» Панкратов строго на нее посмотрел, потом хлопнул себя по бокам и груди. «Черт возьми!» «Я так и знала», – сказала она громче. «Тише вы», – шикнул он на нее. «Сам знаю. И тем не менее придется идти». «Тогда я с вами». «Еще чего, а вдруг вас там кокнут?» «А вас?» «Ну, мне по должности положено. Ладно, сидите тут тихо, а я...» С этими словами он приподнялся и медленно пошел в коридорчик подсобки. Маргарита сидела не шелохнувшись. Она слышала, как там внутри коридорчика открылась одна дверь, потом вторая, за ней третья. «Никого», – раздался голос Панкратова. Маргарита поднялась от тела варюхи и подошла к коридорчику. «А следов там никаких?» – спросила она. «Я ничего не вижу», – ответил Панкратов. «Но вы сюда не входите, а то затопчете все здесь. Придется вызывать медэкспертов». «А здесь такие разве есть?» «А как же?» – удивленно крикнул он. «Вот, например, товарищ Могильный, прекрасный специалист в своем деле. Вот к нему мы и обратимся». «Черт возьми!» – бессильно простонала Маргарита. «Опять эта скотина!» «Что вы говорите?» Спросил он, не выходя из той самой комнаты, из которой она звонила неделю назад. «Ничего, чулок порвала», – ответила она первое, что пришло в голову. «А, ну это бывает». Он вышел из коридорчика. «Предлагаю сделать так. Вы сейчас идете к Могильному и рассказываете ему об этой ситуации, а я буду тут караулить труп. Вы согласны?» «Даже не знаю», – начала была Кондрашкина. «Впрочем, выбора у нас все равно нет, так ведь?» «Ага, нет никакого выбора». Кивнул он с каким-то даже облегчением, что дело наконец-то можно продолжать в связке с другими людьми. Маргарита вышла в обеденный зал и, обернувшись, спросила. «Может, надо вытащить у нее топор из спины?» Панкратов тут же отреагировал. «Вы что, нельзя? Пусть этим занимается Могильный, иначе будет нарушена процедура осмотра тела». «Поняла», — ответила она. «Я постараюсь побыстрее». «Можете не торопиться», — сказал Панкратов. «Мне тут все равно нужно осмотреться». «Тогда я пошла». Он больше ее не слышал, весь его взор обратился на тело раздатчицы. На первый взгляд, кроме трупа и топора, ничего подозрительного не было видно. Пол вокруг жертвы был чист, как в стерильном помещении. Одежда на варюхе тоже не вызывала подозрений. Обычный рабочий халат, чулки, ботинки – все в порядке. Вот только волосы выглядели как-то странно, словно это был парик, который вот-вот отделится от головы. Но трогать руками он ничего не стал. Пусть Могильный сам разбирается, теперь это его епархия. Пока он старался обнаружить еще хоть какие-нибудь детали, в столовую кто-то вошел. Панкратов не заметил этого, человек шел очень тихо, будто боясь спугнуть следователя. Как только Панкратов встал с корточек, чтобы размять затекшие ноги, тут же раздался громкий звук. Панкратов чуть не шлепнулся со страху на мертвую раздатчицу. Он отшатнулся в сторону и увидел Рокотова. «Ты с ума сошел, что ли?» – испуганно спросил Панкратов. «Не, а ты?» – веселым голосом спросил Рокотов. «Ты чего здесь забыл?» «Пожрать вот пришел, а тут такое», – ответил он. Панкратов отошел от тела и, приподняв оградительную доску, вышел в обеденный зал. «А если серьезно, за каким чертом ты сюда приперся?» «Я ж говорю, ужин у меня. В 10-то вечера? А что, я всегда так ем, дел знаешь ли много?» «Ясно. Ну, хочу тебя огорчить, есть тебе сегодня не придется, так что до свидания». Рокотов, однако же, не торопился уходить. Он посмотрел на тело Варюхи и даже хотел было подойти к трупу, но Панкратов остановил его жестом. «Слушай, давай не будем». «А то что?» – улыбнулся Рокотов. «Ничего, неприятности потом не оберешься», – жестко ответил Панкратов. «То есть этим делом будешь заниматься ты, как я понял?» – спросил Рокотов. «Кто первый встал, того и тапки», – сухо ответил Панкратов. «Ладно, Георгич, давай уже дуй отсюда потихоньку, а то придет медэксперт и увидит тут посторонних». «Это я-то посторонний?» «Давай не начинай, я тебе уже все сказал, до свидания». «Ну ладно, увидимся еще», – угрожающим тоном сказал Рокотов и вышел из столовки. Панкратову не понравился этот разговор, тем более, что Рокотов сам нарывался на неприятности. И тут до него неожиданно дошло. Вот кто за ним следит все эти 5 дней. Хорошо, что Панкратов вовремя подсуетился и нарыл на этого заморыша компромат. До сего момента он не собирался его использовать, но, похоже, время пришло. Глава 29. Нужный файл открылся, и малыш услышал в миниатюрных динамиках фоновый шум, словно действие происходило в железной бочке. Горелкин убрал высокие частоты, и звук выровнялся. Потом, наконец, он развернул экран к малышу, а сам откинулся на спинку стула, прислушиваясь к тому, что доносилось из ноутбука. На экране было 2 человека, сидевших за столом в каком-то кабинете. Малыш не помнил никого из них в лицо, однако голос одного был ему вроде бы знаком. Запись шла не сначала, и это было неправильно. Малышу всегда требовалась полная информация, чтобы составить объективное мнение, а тут какой-то отрывок. «Хотя ладно, может и это сгодится», – подумал он. На записи диалог начинался так. «Вы хотите сказать, что это имеет отношение к нашему делу?» – спросил первый. Это был высокий человек в белом костюме с черной бородой и в золотых очках. «Именно это я и пытаюсь до вас донести битый час», – ответил второй, пухлый, лысоватый, в клетчатом костюме. «Дело в том, что под Цитроном на глубине около 2 или 3 километров, не помню точно, лежат несколько крупных судов, затонувших во время строительства этого объекта. Кто и почему их затопил, до сих пор остается загадкой, хотя основной версией по-прежнему остается диверсия террористов. Ходили также слухи, что здесь под нами находится аномалия, что-то вроде Бермудского треугольника в миниатюре, и, честно говоря, этому слуху я доверяю больше, чем всему остальному». «Кстати», – прервал его первый, – «сколько отсюда до настоящего треугольника?» «Примерно 3500 километров или больше», – ответил тот. «Однако, повторюсь, настоящая причина гибели кораблей так и остается невыясненной. И даже не в той причине дело, а в том, что находившиеся там люди, по самым скромным подсчетам, их было около 7000 человек, до сих пор остаются там, на дне. Но это и понятно, кто ж их будет оттуда доставать, когда они трудились на секретном объекте, и об их жизнях мало кто спрашивал. Про родственников я молчу, там просто никто не дает им рта раскрыть, вот и все». «Из каких государств были те граждане?» – спросил Чернобородый. «Из разных. И даже, по-моему, из нашего. Если вам интересно, полные списки находятся на Терсере. Там хранится вся документация по строительству всех объектов на архипелаге». «А почему не у вас? На Цитроне?» «Не положено», – ответил Пухлый и отхлебнул горячий кофе. Прошла минута, прежде чем Чернобородый продолжил разговор. Сидеть и смотреть на него было невыносимо тягостно, особенно когда он снял очки. Малыш увидел ясно обозначившиеся мешки под глазами, также угадывался кривой рот, будто после перенесенного инсульта, несмотря на то, что его пытались скрыть бородой. Кроме того, малыш разглядел редкие волосы Чернобородова, которые тот зачесывал, очевидно, по привычке набок, обманывая себя, что его шевелюра все еще сохранилась, и никто ничего не заметит, если жалкие ее остатки будут лежать прилизанными на левой стороне почти голого черепа. Тут Пухлый оторвал глаза от стола, в который они уперлись, пока он допивал свой кофе, и внимательно посмотрел на Чернобородова. «То, что я вам сейчас скажу, не должно покинуть пределов этого кабинета». «Согласен», – кивнул тот. «Нет, вы должны, а хотя так и быть». «Поверю вам на слово, тем более, что чует мое сердце, эта информация скоро станет достоянием общественности». «Вы всегда тянете резину, когда что-то пытаетесь объяснить?» – спросил Чернобородый нетерпеливым тоном. «Сейчас вы все поймете», – быстро ответил Пухлый, словно торопясь закончить этот неприятный разговор и перейти уже к своим делам. Он положил руки на стол, закрыл глаза, запрокинул голову назад с такой силой, что хрустнула шея, и тут же вернул голову в исходное положение. «Те люди, которые утонули вместе с кораблями, до сих пор находятся на морском дне». «Вы уже говорили дальше», — приказным тоном сказал Чернобородый. «Не перебивайте меня, пожалуйста», — вскричал Пухлый. «Извините». «Нет, это вы меня извините, слишком уж все, даже не знаю, как сказать. Одним словом, те люди, тела которых покоятся на глубине 3 километров, превратились в призраков». На мгновение в кабинете повисла тяжелая тишина. Потом Чернобородый встал со своего места. «Как?» – спросил он. Пухло откинулся на спинку стула и, выдохнув, сказал. «Не заставляйте меня повторять только что сказанное. Ничего от этого не изменится, поверьте». Чернобородый молча на него смотрел, стоя около стола. «Вы можете сесть?» – попросил Пухлый. «А что такое? Не люблю, когда люди стоят в то время, пока я сижу. Прошу, сядьте». Чернобородый сел. Пухлый взял пустую чашку и, заглянув в нее, отставил далеко в сторону. «У нас здесь есть один ученый, физик. Фамилию его я вам скажу позже, потому как не знаю, можно ли вообще ее упоминать». «Можно», – кивнул Чернобородый, – «продолжайте». «Ну хорошо», – Пухлый откашлялся. «Фамилия этого физика Котлов. Так вот, согласно теории этого Котлова, радиация и другие факторы каким-то образом повлияли на то, что эти призраки вдруг обрели некую плоть, что дало им возможность передвигаться по всему объекту. А поскольку они могут передвигаться, тогда они в состоянии совершать и другие действия. Например, сворачивать шеи нашим работникам», – перебил его Чернобородый. «Совершенно верно», – отозвался Пухлый. «Именно это я и пытаюсь вам сказать». «Люди видят иногда своих умерших коллег или родственников, правда, они боятся об этом говорить, опасаясь, что их тут же закроют в психушку. Кое-какие слухи, конечно же, всплывают, но все это на уровне «одна бабка на базаре сказала», то есть без доказательной базы. Им, естественно, почти никто не верит, и в нашем огромном коллективе на этой почве сеются семена недоверия друг к другу. Отсюда же проистекают всякие скандалы по мелочам». «Обвинение в сумасшествии. Короче, как это не смешно, но призраки вносят раздор, а нам этого не надо. Ну как, красиво я вам все преподнес?» Чернобородый отошел от стола, задумавшись на минуту о чем-то. Потом, окинув кабинет брезгливым взглядом, будто тут что-то сгнило, сказал. «Да уж, странное у вас местечко, а уж идея того физика, извините, совсем из ряда вон. Согласен, идея не менее фантастическая, чем, скажем, полет на другой край нашей галактики». Чернобородый живо откликнулся на эту метафору. «И тот полет будет более правдоподобен, чем то, что вы только что рассказали». Пухлый рассмеялся. «А вы не теряете оптимизма, господин Борцов?» – сказал Чернобородый, неодобрительно на него посмотрев. «На то мы держимся», – ответил Пухлый, тут же прервав свой смех. Глянув на часы, он воскликнул. «Ох ты, боже мой!» Чернобородый никак не отреагировал на намек Борцова о невысказанной просьбе поторопиться и выйти из кабинета. Спросил. «И что мне доложить начальству?» «Вы меня об этом спрашиваете?» «Ну а кого? Здесь в вашем кабинете никого больше нет, только вы и призрак в белом костюме». Пухлый снова захихикал. «Очень смешно, знаете ли», — сказал он. «Сами что-нибудь придумаете, у вас голова большая, извините». «Ну, не смею больше задерживать». «Я не прощаюсь», – ответил Чернобородый и вышел из кабинета. На этом запись заканчивалась. Горелкин повернул ноутбук к себе и выключил его. «Должен сказать, что этой записи 10 или 11 лет. То есть происшествия, связанные со смертями в машинном отделении, утаивались на протяжении всего этого времени. Первый допрос по этому делу я провел месяц назад, но рассказы свидетелей были настолько неубедительны, что я их не воспринял всерьез. И только вчера мне принесли вот эту чертову запись. «А кто вам ее дал?» – спросил малыш. «Да какая теперь разница? Положение это все равно не изменит, а тот человек уже отплыл на материк, так что надо что-то делать уже сейчас». Горелкин замолчал. «Ну и что же вы хотите от меня?» – спросил малыш, зевая. Он посмотрел на часы, было 10:30 вечера. «Я хочу, чтобы вы прошли со мной до машинного отделения и сами во всем убедились». «Интересно, в чем это я должен убедиться?» «Увидите», – горько улыбнулся Горелкин. Когда они спустились, им пришлось идти по длинному туннелю с северной стороны Цитрона. Здесь, в отличие от южной, были развешаны фонари на стенах, скрепленные толстым проводом. Половина из них не горела, но все-таки в их неверном свете малышу было видно, как тяжело идти Горелкину. «Это не то, что у себя в кабинете прохаживаться», – вдруг зло подумал он, видя, как Горелкин слегка прихрамывает, идя по неровной поверхности пола, на которой валялись куча то ли камней, то ли железных болванок, со временем потерявших свою форму из-за того, что наполовину развалились от ржавчины. Вся поверхность тоннеля была завалена этими кучами, до которых у работяг не доходили руки, чтобы их разгрести. Низкий гул раздавался со всех сторон. «Что это шумит?» – спросил малыш, стараясь говорить как можно громче. «Винты грибные, профилактику им проводят», – крикнул в ответ Горелкин. «Здесь раз в год проходит такой месячник, называемый ремонтом. Проверяют все до последнего винтика». Малыш кивнул. Шли они 40 минут. Когда добрались наконец до места, малыш обнаружил, что многие рабочие выглядели как ходячие мертвецы. Бледные, замученные, они едва передвигали ноги. Многие кашляли, как будто наглотались пыли, и теперь их легкие выбрасывали наружу то, что проникало в них много лет подряд, накапливаясь внутри черными залежами. «Они вообще говорить могут?» – спросил малыш. «А вот это мы сейчас и узнаем», – сказал Горелкин, подходя к одному из них. «Доброй ночи, товарищ», – тот кивнул. «Я вас не отвлекаю?» Тот никак не отреагировал, молча посмотрел на следователя, терпеливо ожидая, что тут будет делать дальше. Горелкин, видимо, понял, что нет смысла начинать разговор издалека, и спросил прямо. «Скажите, сколько людей у вас здесь умерло?» Рабочий пожал плечами, а потом сказал: «5. Горелкин кивнул. Потом рабочий снова ему что-то сказал, но следователь не расслышал и попросил повторить. «Только на этой неделе 5. Громче сказал рабочий и кивнул малышу, чтобы, мол, и тебе было слышно. «А в общем, сколько их было?» «Не знаю. Надо у старшего спросить». «А старший здесь кто?» Рабочий показал пальцем в сторону такого же замученного живого мертвеца. «Спасибо», – кивнул Горелкин и подошел к тому человеку. «Доброй ночи». «Доброй». «Нам нужно знать, сколько смертей было здесь за...» Он чуть подумал. «За месяц». Старший посмотрел на него немигающим взглядом, потом открыл рот, в котором виднелась лишь половина зубов. «В этом месяце 130, в прошлом 250». Горелкин закашлялся и отвернулся. «Слышали?» – спросил он малыша, стараясь перекричать шум двигателей. Тот кивнул. «Как они умерли?» – вновь спросил Горелкин старшего смены. «Шеи свернули», – ответил тот и вывалил язык, чтобы показать, как примерно выглядели те, кого здесь прикончили. «Понятно. А кто их убивал?» «Не знаю. Сами долго думали, но так и не поняли», – прокричал он в ответ. Тут малыш увидел охранника, которого он уже однажды встречал в столовой вместе с Трясогузовым. «Как дела?» – спросил малыш. Штук молчал, оглядывая его с ног до головы. Малыш едва доставал ему до плеча, и в этом полумраке было неуютно себя чувствовать рядом с таким верзилом в черной форме. «Как тут у вас вообще?» Ральф молчал. «А здоровье ваше нормально, а то, смотрю, выглядят тут все не ахти, а вы бодрячком держитесь». Выпалил малыш все, что думал в данный момент. Штук неуверенно пожал плечами, а потом вдруг сказал: «Еще бы легкие проверить». «Так и в чем проблема? Сходите к врачу, проверьте». «Да я и не знаю, к кому тут идти». Через секунду малыш чуть не взвился на месте от чудесной находки и радостным голосом сказал: «Есть у меня один знакомый доктор, опытный, улыбчивый, добрый, наверное. Фамилия у него, правда, немного пугающая. Могильный». «Да? Ага, вот к нему и сходите, он поможет». «Спасибо», — ответил Штук. Его лицо чуть не засияло в свете наполовину работавшей гирлянды, висевшей на противоположной стене. «Не за что», — ответил малыш. Тут к ним подошел Горелкин. «Ну что, поехали?» — спросил он малыша. «Да», — ответил тот, — «с удовольствием». Как только они оказались на поверхности, малыш спросил: «Зачем мы туда спускались? Вы же вызывали к себе свидетелей этих убийств». «Да, вызывали, только от них мало было толку». «Почему мало?» «Потому что, во-первых, свидетелей тех было только двое, остальные не хотели идти, боялись чего-то. А во-вторых, руководство не разрешало отрывать их от работы». «А как же тогда следствие проводить?» – спросил малыш. «Вот и я к тому же клоню», – ответил Горелкин. «Начальство все не хотело давать добро на расследование, но когда начались беспорядки, то это заставило их задуматься. Два дня назад они, наконец, разрешили заняться этими убийствами вплотную. Кстати, сегодня я впервые спустился туда, раньше повода не было, да и дел навалилось по самую макушку». В этот момент он с таким презрением посмотрел на малыша, что тот сразу понял, о чем Горелкин хочет ему намекнуть. Малыш сделал вид, что не понял последнего выразительного взгляда следователя и тут же перебил старика. «Скажите, а я вообще зачем вам был сегодня нужен?» Горелкин остановился. «Я знаю, что вы каким-то образом связаны с Ильей Семеновичем Бесфамильным». Малыш, как ни в чем не бывало, ответил: «Ну да, есть кое-какие общие темы для разговоров». Горелкин внимательно на него посмотрел. «Я скажу вам удивительную вещь, Демидов. От вас сейчас может зависеть жизнь всего нашего объекта. Да-да, я не шучу. Моя просьба заключается в том, что вы в состоянии попросить Илью Семеновича выслушать меня как представителя нашего коллектива следователей». «И что же вы от него хотите?» – спросил малыш, подозревая, что Бесфамильный в последнее время сильно раздражен наглыми диверсиями террористов и вряд ли будет выслушивать Горелкина. «Мы хотим, чтобы он дал команду переместить Цитрон в другое место». «Зачем это?» «Затем, чтобы избежать дальнейших смертей. Вы же помните то видео, которое только что смотрели?» «Помню». «Так вот, мы полагаем, что, переместившись в другое место, энергетическая связь Цитрона с затонувшими кораблями нарушится, и призраки перестанут появляться». «Звучит немного наивно, но мысль интересная», — сказал малыш. «Хорошо, я попробую что-нибудь сделать, однако меня интересует следующее. Что я буду иметь в обмен на выполнение вашей просьбы?» «Как что, вы спасете тысячи жизней?» – начал было Горелкин. «Стоп, уважаемый, это хорошо звучит, но мне эти жизни по барабану. В любой момент я могу смотаться отсюда, а потом забыть об этой дыре на всю оставшуюся жизнь. Мне нужно знать, чем вы готовы платить за мои услуги?» Горелкин опустил глаза, покашлял и, наконец, произнес: «Я готов закрыть все дела, связанные с вами, и более никогда о них не вспоминать». «А ваши коллеги, они-то ведь помнить будут, так ведь? Я им дам приказ забыть о ваших преступлениях, а еще лучше перенаправлю их внимание на что-нибудь другое. В общем, не знаю, пока я подумаю». «Хорошо, это меня устраивает. Правда, перспективка так себе», — ответил малыш, поморщившись, как от лимона. «Но делать нечего, придется вам помочь. Добрый я сегодня». Горелкин молчал, чувствуя себя так, словно его окунули в деревенский сортир. «Я начну действовать в ближайшее время», — сказал малыш. «Но и вы, пожалуйста, не забудьте о нашем разговоре». «Не забуду», — ответил Горелкин. «На то мы порешим», – сказал малыш и вышел из кабинета. Сейчас малыш вспоминал тот разговор, закончившийся буквально полчаса назад, и думал, как бы ему теперь связаться с Бесфамильным, когда Цитрон оказался отрезанным от всего остального архипелага из-за диверсантов.